Только взойдя наверх, можно было убедиться, как обширно и великолепно здание, которое издали казалось одиноко стоящей церковью. Гербы, епископская митра, посох и крест, высеченные из камня над воротами, показывали, что прежде здесь была епископская резиденция, и надпись «Благословен приходящий во имя Господне» приглашала входить набожных гостей. Но каждый посетитель невольно останавливался, пораженный захваченный видом церкви с великолепным в стиле палладио фасадом с двумя высокими легкими башнями. Она была центром аббатства, а к ней с обеих сторон примыкали флигели. В главном здании находились покои аббата, а в боковых флигелях кельи, братьев, трапезные и другие залы собрания, а также комнаты для приема заезжих гостей. Неподалеку от монастыря расположились хозяйственные строения, мызы, дом управляющего. Ниже в долине красивая деревушка Канцгейма поясывала холм, как пестрый пышный венок. Эта долина простиралась до подножия далеких гор. Многочисленные стада паслись на зеленых лугах, прорезанных зеркально-светлыми ручьями. Крестьяне из сел, разбросанных там и сям, весело проезжали через тучные нивы. Ликующее пение птиц звучало из приветливых рощ. Призывный клич рогов доносился из далекого темного леса. По широкой реке, струившейся через долину, быстро скользили доверху нагруженные лодки, плеща белыми парусами, и можно было слышать веселые возгласы лодочников. Всюду пышное изобилие, щедро неспосланное благословение природы, всюду деятельная, вечно стремящаяся вперед жизнь. Вид холма из окошка аббатства на приветливый ландшафт возвышал душу и наполнял ее сердечной отрадой. При всем благородстве и грандиозности церкви ее внутреннее убранство, вероятно, можно было справедливо упрекнуть в излишестве и монашеском безвкусии из-за обилия крикливо вызолоченной деревянной резьбы и крошечных образков. Зато тем больше бросалась в глаза чистота стиля в архитектуре и убранстве покоев аббата. С хоров открывался вход в обширную залу, служившую монахам для собрания и одновременно для хранения музыкальных инструментов и нот. Длинный коридор, образованный ионийской колоннадой, вел из залы в покое аббата. Шелковые обои, картины лучших мастеров всевозможных школ, бюсты, статуи великих людей церкви, ковры, изящная настилка полов, драгоценная утварь — все здесь говорило о богатстве благоденствующего монастыря. Это богатство, видное во всем, не было той блестящей роскошью, что ослепляет взор, но не успокаивает его, ошеломляет, но не радует. Все было на своем месте, не лезло хвастливо в глаза, одно не мешало эффекту другого, поэтому ценность отдельных украшений не нарушала приятного чувства от общего вида покоев. Это приятное впечатление происходило исключительно от того, что в убранстве не было ничего лишнего, а точное чувство меры и есть, вероятно, то, что обычно называют хорошим вкусом. Удобство и уютность покоев аббата граничили с пышностью, нигде не переступая этой границы, и, словом, ничто не оскорбляло священного сана хозяина. Аббат Хризостом, прибыв в Канцгейм несколько лет тому назад, вел обставить свои покои так, как они выглядели и теперь, и по этой обстановке можно было очень живо представить себе характер аббата и его образ жизни, даже не видав его самого и не зная о его высокой образованности. Ему лишь недавно перевалило за 40. Высокий, статный, с одухотворенным мужественно красивым лицом, с обращением полным привлекательности и достоинства, аббат внушал всякому, кто с ним соприкасался, глубокое уважение, подобающее его духовному званию. Ревностный воитель церкви, неутомимый защитник прав своего ордена, своего монастыря, он казался податливым и снисходительным. Но эта мнимая податливость была оружием, которым он, отлично им владея, побеждал любое сопротивление даже самых высших властей. Если не нужно было заподозрить, что за простодушными и елейными речами, казалось, полными чистосердечия, таится монашеское лукавство, то, слушая аббата, собеседник обнаруживал лишь гибкость выдающегося ума, проникшего в тайные пружины церковной жизни. Аббат был воспитанник римской конгрегации пропаганды. Сам не очень склонный отрекаться от радостей жизни, поскольку они совместимы с церковным уставом и обычаями,